то же самое время. Какое странное задание. Можно даже сказать, забавное. 7 человек. По нарастающей один сложнее другого. Номер 2 пребывал в Латинской Америке. Командировку туда Седов счел нецелесообразной. Тем более, что номер 2 ожидался прибытием через 4 дня. Номер 3 перешел на нелегальное положение. Его местонахождение выяснялось. Хорошо бы еще, чтобы он сам, Седов, понимал, чем они все 7 связаны между собой. Не очень-то приятно играть в темную. Играть практически за болвана. Даже за такие большие бабки все равно такая игра неприятна и опасна. Но не спрашивает же хозяина, а в чем дело, за что ему платят, и так не кисло, отчасти за высокий профессионализм и за то, что у него никогда тьфу-тьфу не было сбоев, а еще потому, что он никогда не задает вопросов, и уж тем более никому и никогда не даст ответов, если его вдруг начнут спрашивать. А понять все равно было бы интересно. Может, если он поймет, то сумеет сыграть в свою игру или однажды просто намекнет хозяину, я, мол, знаю, что к чему, и благодаря этому увеличит сумму, получит больше денег. Да, больше денег или пуля в затылок. Как было заведено в условиях связи, он остановил машину у случайного неприкаянного автомата на обочине, вышел из авто и зашел в будку. Вставил карту, набрал номер. Сегодня он должен был звонить по мобильному номеру. Значит, можно говорить подробнее. Он был уверен, что тот сотовый, номер которого он сейчас набирал, абсолютно левый. Телефон, наверное, активировали только сегодня, а после его звонка, а может, еще чьих-нибудь звонков, мобилу это уничтожат. Наверное, сегодня же вечером. Хозяин никогда не экономил на конспирации. Даже, можно сказать, помешан на ней был. «Привет», — сказал он в трубку. «Добрый день», — ответили ему. Имен все равно, конечно, никто не называл. «Бабуля улетела». «Ты о второй?» «Да». «Это хорошо».